Ни с праха горе поднимается, ни с нет земли встает беда. Человек на крестный путь рождается, на страдания полные года. Крестный путь приводит нас к распятию. Да с него нам, Боже, не свернуть, дай стряхнуть греховную апатию. Чтоб с огнем в груди продолжить путь. Но понять свое предназначение может только тот, кто смотрит ввысь, кто, внимая чистому учению, смог над суетою вознестись. Крестный путь приводит нас к распятию, да с него нам, Боже, не свернуть, да стряхнуть греховную апатию. Чтоб с огнем в груди продолжить путь. Если ты отверг богатства ложные, не стыдись молитв своих и слез. Так веками жили люди Божии, так учил нас жить Иисус Христос. Крестный путь приводит нас к распятию, Боже, не свернуть, дай стряхнуть греховную апатию. Чтоб с огнем в груди продолжить.